Глава 23. Камила. Арсена я не застала и вечером. Вместо него мне набрала одна из его помощниц и напомнила про завтрашний званый гала-ужин в честь предстоящего боя и официального публичного объявления перехода Алмаза в клуб Копиеву. А я совсем забыла про это мега-важное в рамках всей этой билиберды с соревнованиями мероприятия. Надо было подготовиться. И речь шла даже не о внешних приготовлениях. Платье и образ у меня были продуманы заранее. Арсен всегда просил подходить к таким выходам в свет скрупулезно, так как все внимание было вечно обращено на нас. Речь шла скорее о подготовке психологической. Мне не понравились слова Златы о том, что по нам с Алмазом видно, что между нами что-то есть. Не хватало, чтобы это увидел кто-то еще, кроме проницательной, много повидавшей на своем веку подруги. Арсена я увидела уже в зале. Он оживленно разговаривал с кем-то по телефону, скользя по активно готовящемуся к приему гостей пространству оценивающим взглядом. Как только увидел меня, остановился, осмотрел, удовлетворенно улыбнувшись. Я не изменяла элегантному черному цвету, облачив на этот раз себя в минималистичное платье в пол с довольно большим разрезом почти до бедра и собрав волосы в красивую высокую прическу. Изысканный бриллиантовый комплект выгодно подчеркивал блеск моих глаз. Мы встали с Арсеном у входа, как это полагается по протоколу, чтобы приветствовать прибывающих гостей. К своему крайнему неудовольствию среди VIP-гостей был и Аушеров, прибывший с очередной своей блондинистой пассией. Любили все-таки дикие кавказские мужики и белоснежных красавиц, хоть и предпочитали жениться на своих. «Как все-таки красива твоя жена», — сказал он, не стесняясь Арсену, поравнявшись с нами. «Как жаль, что я не занимаюсь благотворительностью и первым не поехал в твое село, Камила. Сейчас бы ты была со мной». Нянчила бы детей дома, а не стояла бы тут в откровенном платье, нагло смотря в глаза мужчинам и соблазняя. Я в ужасе повернулась на Арсена, ожидая его реакции. Муж поднял на Тимура скептический взгляд, словно тот не гнусности сейчас мне говорил о глупости. «Не пытайся вывести меня из себя, Тимур. Морду я тебе набью, но в другой раз. А сегодня тебе придется почистить свои карманы. Долг платежом красен». Между ними была какая-то игра, какие-то дела. И весь этот наигранно-хамский фарс Тимура в мою сторону был не случайным. Алмаз. То, что произошло в машине, напрочь сорвало все гайки в моей башке. Я еще в клубе знал, что трахну ее. Пусть на следующий день подохну, но трахну. Никто и ничто в этой жизни не вызывало во мне такого желания в самом широком смысле этого слова. В молодости я желал сделать ее своей женой, подругой жизни, верной спутницей. Потом, когда ушла, бросив ради Копиева, желал ее сожаления, раскаяния. Все годы этого желал, пока думал о том, что она предпочла мне того, кто в ее глазах был лучше. Желал доказать, что она горько ошиблась, чтобы локти кусала, глядя на мой успех. А теперь... Теперь я желаю ее как соблазняющую, провоцирующую меня женщину. Желаю обладать ею, разводить ее ноги, погружать в нее свой член и трахать до исступления. Это желание на грани психоза. Оно такое сильное, выжигающее меня изнутри, что мне кажется, что я больше даже не испытываю к ней ни нежности, ни заботы, что разорвать могу, как сильно хочу снова оказаться в ней. Ни урывками, ни украдкой, а так, чтобы прочувствовать сполна, заполнить собой, чтобы каждая клетка ее тела меня запомнила. Желаю вколачиваться в нее с такой силой, чтобы корчилась от боли и экстаза одновременно, чтобы молила меня прекратить, но сама же требовала добавки. Так не желаешь любимую женщину, ту, от которой мечтаешь иметь детей, кого хочешь холить или леять. Так желают течную суку, блядь. Потребительски, жестко. Именно так желал ее трахнуть там, в машине. Но как только посмотрел в ее глаза в тот момент, когда вошел в ее узкое лоно, очумевая от своих ощущений, как только увидел этот пронизанный болью искренний взгляд, эти руки, дрожащие, холодные, на своей щеке почувствовал, все вмиг снова перевернулось. Передо мной снова была Лала, а не сука Камила. Моя Лала, моя любовь, моя душа. Женщина, с которой я бы не побоялся спуститься в ад и подняться в рай. Это была та самая Лала, с которой я мечтал пройти весь свой путь от начала и до конца. Красивый и уродливый, легкий и сложный, чистый и порочный. Понял, что срать мне на все, что было, что бросила, что больно сделала, что предала. Все готов был ей простить, если будет вот так теперь на меня смотреть. Она мое все. Вот такая херовая правда. И мне не стыдно за нее. С осознанием этого в душе что-то надломилось. Не могло больше это так продолжаться. Не могла она опять уезжать в ночи в его дом, ждать его там, отдаваться ему, участливо обсуждать с ним его текущие дела за ужином. Она не могла больше быть его женой. Она должна была быть моей женщиной. Только моей. И если бы не железный захват Руслана на моей руке в тот вечер, на этом дебильном бедуинском ужине, я бы точно рванул к дому Копиева за ней и забрал бы ее. Насильно бы вытащил ее оттуда, даже если бы сопротивлялась. Тащил бы за волосы в наше с ней общее будущее. «Ты что, совсем охерел, Алмаз?» — кричал он на меня жестко и вкрадчиво. «Мало тебе баб? Хули ты творишь и нас всех подставляешь? Найди себе свободную девушку, женись. На своей женись. Мало там таких красивых, хорошеньких камил, помоложе и получше. Нет таких больше», — отвечаю, сплевывая кровь от того, как сильно он заехал мне по челюсти. «Ее хочу». Друг нетерпеливо выдохнул, словно пытался что-то доказать имбецилу, и устал уже от этого неблагодарного занятия. «Подожди немного, выиграй бой. Пусть твое имя на весь мир прогремит. Сруби бабло и забирай потом свою Камилу. К тому же у Копиева там тоже какая-то краля на стороне, как я понял из разговорчиков». Я усмехнулся от наивности хорошего парня Руслана. Не понять ему черных душ таких алчных мудаков, как Арсен. Он свое не отдаст, даже если самому уже не нужно. «Не могу тянуть, Руслан. Как думаю, что она там с ним?» «А ты ее куда привезти собираешься? Эту твою цацу в нарядах за миллионы. Думаешь, долго протянете на одной любви? Такие, как она, к жизни красивой привыкли. Если ее забирать, то хотя бы в комфорт в ее понимании. А у тебя сейчас жизнь, может, и безбедная, но уж не на уровне любимой женушки-олигарха из Forbes. Заработаешь свои миллионы, сможешь хотя бы условия создать ей подходящие. А там посмотришь, может, это все вообще твоя блажь юношеская. Баба не дала, вот всю жизнь и думаешь о ней». Он был прав отчасти. Это для моей Лалы было все равно, где быть со мной. А Камила Копиева привыкла к роскоши и шику. И скромным по ее меркам домиком у парка Торнтон в Орландо с моими родителями и братом в придачу ее вряд ли удовлетворишь. Короче, не кипишу и не рамси. Потерпи, малец. А теперь будь хорошим мальчиком. Надень смокинг и веди себя как приличный человек, а не как обезьяна на этом проклятом пафосном мероприятии. На худой конец люди, заплатившие за то, чтобы увидеть сегодня тебя, хорошо пожрать и красивый концерт, не обязаны страдать от капризов твоего члена. Камила. Вечер прошел ожидаемо помпезно. Развлекать гостей прилетели сразу несколько иностранных звезд, тем самым прочно закрепив за мероприятием статус одной из главных вечеринок сезона. Так было из года в год. Гала-ужин открывал обратный отсчет до главного боя. Естественно, бойцы-соперники становились почетными гостями этого мероприятия. И каждый раз это было трагикомично. Смешно было смотреть на неотесанных грубых мужиков, привыкших к мордобоям и спортивным костюмам, в смокингах. Обезьяны и то выглядели бы, наверное, более органично в этом одеянии. Ну или как минимум так же. В очередной раз поймала себя на этой мысли, смотря на соперника Алмаза в предстоящем бою Малеса. Татуированный вдоль и поперек лысый громила, венгр по национальности, за что закрепил за собой кличку «Бешеный мадьяр», выглядел скорее как уголовник, облаченный в приличную одежду, нежели как один из двух главных гостей мероприятия. Он внушал неприязнь. Своими выпадами, дурацкими экспрессивными фразками, то и дело проскакивающим пошлым подтекстом. Короче, полностью соответствовал своей репутации скандалиста, грубияна и нечестного на приемы бойца-шоумена. А потом я в очередной раз за вечер невольно перевела взгляд на Алмаза. И он, конечно, рвал все стереотипы об образе бойцов. Смокинг делал его просто феерически привлекательным. Его мужская абсолютная красота позволяла ему выглядеть лучшим в любой одежде. И я видела голодные взгляды женщин, обращенные на него. Молодые и престарелые, богатые и жадно алчущие денег, замужние и в активном поиске. Все они облизывались, глядя на этого совершенного красавца, воплощавшего все самые сокровенные мечты женского пола о мужской силе. И я, наверное, смотрела, потому что не смотреть было нельзя. А еще я видела, что Алмаз тоже смотрит. Смотрит на меня слишком откровенно, слишком очевидно. Мы не виделись с ним после того, что произошло в машине. Отчасти я сознательно избегала его, и вот теперь сидела и думала, может, стоило переговорить до мероприятия. Потому что его очевидный интерес ко мне мог стать конкретной проблемой, как и говорила Злата. Арсен словно что-то учуял. Он намеренно проявлял ко мне чрезмерно повышенное внимание, я бы даже сказала демонстративное. Почти не убирал с моей талии руку. Все время трогал, несколько раз даже поцеловал прилюдно, в шею и плечо. Совершенно дикое проявление эмоций на публике и для формата мероприятия, и для кавказского мужчины. Мне хотелось скрыться с его поля зрения, попросту убежать, чтобы не провоцировать. Как только закончилась официальная часть, вышла на террасу, выходящую на море. Тишина и размеренный шум волн успокаивали. Я заныкалась в самый дальний угол, чтобы меня было непросто найти. Не хотелось сейчас этих пустых светских бесед, манерных ужимок, наигранной учтивости. Скорее бы сбежать отсюда. Пытаясь хоть немного успокоить свою дрожь, сильно обхватила себя руками, но не помогала. Воздух был горячим, а мне казалось, что я промерзаю насквозь. Надо было что-то делать с этой поганой ситуацией. Все выходило из-под контроля. Этот хитрый, испытующий взгляд Арсена пугал меня. И меня пугало, что я сама могу выдать нас. Случайно, интуитивно. И погубить. Но если себя я еще как-то пыталась загнать в какие-то границы, на худой конец не первый раз я веду себя странно. Копиев давно считает меня неуравновешенной истеричкой. То вот за Алмаза я не ручалась. Когда сегодня на этом чертовом ужине муж взял меня за руку, я видела взгляд Алмаза. Сумасшедший, одержимый, звериный. Мне казалось, вот он сейчас сорвется со своего места и прогрызет шею Копиеву. И тогда уж точно все кончено. Все, к чему он так долго шел, в один миг испарится. Надо возвращаться. Не хватало еще, чтобы меня кто-то здесь увидел в таком состоянии. Медленно поворачиваюсь, собираясь силами, рассеянно смотрю себе под ноги. Не замечаю, что кто-то преграждает мне в проходе путь. Поднимаю глаза и встречаюсь с его глазами. В них столько всего, что дух захватывает. Невольно охаю и отступаю назад. Упираюсь каблуком в ступеньку и от этого спотыкаюсь, а он быстро подхватывает меня за талию и прижимает к себе. Я чувствую его эрекцию и порывистое дыхание на щеке. Боюсь глаза поднять на него. «Как ты?» — выдыхает хрипло мне в губы. Молчу, упорно отталкивая его от себя руками. Ну как упорно? Мои попытки были жалкими, то ли от моего нежелания отвергать любимого человека, то ли от его силы, на фоне которой я со своими кулаками казалась козявкой. «Я сделал тебе больно там, в машине. Прости, но то, что там было...» «Алмаз!» Собираюсь силами, а к горлу предательски слезы подступают. «Пусти! Нас могут увидеть! Все нормально! Закрыли тему!» Усмехается, недобро. «Закрыли, значит?» Покричала подо мной, кончила и прыгнула на мужа. «Уже трахал тебя сегодня или к нему как раз бежишь, наеблю?» Со всей силы бью ему по лицу, а он перехватывает руку, сильно сжимая так, что я охую от боли. Заводит назад, прижимая теперь меня всем корпусом к стене. «Зачем спрашиваешь, как я?» — цежу злобно сквозь зубы. «Совесть замучила, что силой взял, что изнасиловал». Смотрит на меня удивленно, поднимает бровь скептически. «Да, он был груб. Но и я знаем, что обманываю, что я с ума сходила под ним от удовольствия. К счастью, он не знает главного, что это со мной было впервые в жизни. Впервые в жизни я узнала, что секс — это волшебство, что это песня, что это удовольствие, а не боль, унижение, стыд. И еще бы изнасиловал Лала, — шепчет, сжимая мою голову. Каждый день бы тебя силой брал, если бы это нам обоим такое удовольствие приносило, как там в машине. Я же видел, как ты кайфовала. Один этот твой кайф стоит моей поганой жизни, никчемного борцухи. Без тебя не стоит. Его руки теперь на моем теле, везде. Опять предательски колет внизу живота. Нет, этого допустить снова не могла. Ради него. Ради его победы. Пытаюсь вывернуться, а он не дает. Снова и снова припечатывает к себе. Хочу тебя дико. До дрожи. Как только вижу, хочу. Как только голос слышу, хочу. Как только имя твое произносит, хочу. Как только думаю о тебе, хочу. Невозможно просто. Не могу ни есть, ни пить, ни тренироваться. Ты в моей крови течешь. Какой ты гребаный пипец. Что делать мне, Лала? Как теперь с этим жить? Прекрати, Алмаз. Хватит. Не унималась я, а у самой поджилки трясутся. Каждое его слово как бальзам, как очередная порция кайфа. Если говорят, что женщина любит ушами, то я ушами в тот момент буквально кончала. Но на языке были другие слова. Слова разума. Не было ничего и нет, Алмаз. Погубишь и себя, и меня. Забудь. Прекрати эту пытку. Давай уедем. Только ты и я. Всех пошлем нахер. Новую жизнь начнем. Мой маленький, наивный мальчик. Арсен найдет нас где угодно. Даю себе секундную слабость. Нежно провожу по его щеке. А потом беру себя в руки и отстраняюсь. Алмаз, забудь меня. И извини, что провоцировала. Я мужа люблю, что бы ты ни думал. И перестань уже так откровенно смотреть на меня на людях. Это видно. Не дотрахуй тебя. Заведи себе бабу, в конце концов. Надоело уже. Специально бью его словами. Может, подействует. Сил нет объясняться. Убегаю прочь. В зал не пошла, сразу на выход. Уйду по-английски. Потом что-нибудь придумаю, скажу, что плохо себя чувствовала. Только бы закрыться, забыться, проснуться и понять, что это просто красивый сон. Я была уже в дверях, когда за руку меня достаточно бесцеремонно кто-то схватил. Оглядываюсь с опаской, думая, что это Арсен. Но нет, хуже. Это был Тимур. «Куда бежишь, Золушка?» «Боишься, что платье превратится в лохмотье, а машина в тыкву?» Усмехается, прожигая меня своими черными глазищами. «Ты, оказывается, и сказки знаешь. Большой эксперт в литературе, смотрю, Аушеров. Удивлена. И много чего знаю, Камила», — многозначительно бросает он мне с ухмылкой. «Это намек?» Он подошел теперь слишком близко, трогает меня за щеку. «Ты охренел? Что себе позволяешь? Руки убрал?» «Сейчас расскажу Арсену». Отстраняюсь, но он не дает договорить, встряхивает меня. «Дерзкая, так и колет яйца». «Не расскажешь, спорим?» — цедит сквозь зубы. «На меня смотри, кукла, и слушай внимательно. Я сохраню твой грязный секретик, а ты мне будешь должна. Нужно будет, достанешь для меня кое-какие документы у Арсена, тоже по секрету. Усекла?» Снова встряхивает, а я молча киваю, не понимая даже, как теперь дышать, объятая ужасом и страхом. «Он все видел? Это сейчас такой шантаж был?» Он отпускает, наконец, довольно хмыкая. «Знаешь, ты ведь мне правда нравишься, я б хотел себе такую. Никогда не скрывал этого. Даже пару раз по морде получал от твоего мужа, когда по пьяни признался, что не будь ты им помеченный, я бы тебя забрал. Ты самка». Я всегда это чувствовал. Вот только не понимал, что не так с тобой. Какая-то ты вечно была словно спящая. А теперь вижу, трахали тебя плохо. А сейчас хорошо трахают, да? Гадкий смешок. Ненавижу его, ненавижу. Хорошо оттраханную бабу видно издалека. Она манит к себе. Вот ты сейчас манишь. Даже запахом своим ляцким. Он показательно принюхивается, а меня тошнит. Еле-еле сдерживаюсь. «Не дрейф. Не сдам я тебя Арсену. хоть и не уважаю за то, что творишь. Будь ты моей бабой, убил бы за такое предательство. Но ты не моя. Так что и проблемы не мои. А любовник твой тот еще пострел. Не ожидал от него. Времени зря не терял. Усмехается снова. Зачем тебе это? Зачем скрывать мою тайну? Что нужно от Арсена? Глухим голосом только и могу выдавить из себя. Цокает языком деланно, наигранно. Сколько вопросов сразу, кукла! Взял меня за подбородок. Заглядывает в глаза, словно гипнотизирует. Вопросы в школе надо было задавать. А я тебе не учитель. Все, что нужно, ты усекла, думаю. А еще запомни главное. Не люблю, когда меня пытаются обмануть. Это все, что тебе нужно знать о нашей сделке. Я бежала к машине, не оборачиваясь. Мне хотелось кричать и выть. Паника, страх, липкое чувство тревоги буквально душили меня. Глава 24. Камила.